Но нет, шутки, предвкушение уикенда, атмосфера таинственного дома быстро объединили нас в сплоченную компанию. «Ну как тебе?» — спросил меня перед сном муж. «Фантастически интересно и фантастически страшно», — призналась я, придвигаясь к нему ближе на высокой кровати с чугунным каркасом. «Обними меня». «Неужели страшно?» — рассмеялся любимый. «Немного. Такое ощущение, что вот-вот раздастся какой-нибудь шорох, шепот, скрип, вой», — прошептала я, с интересом разглядывая изъеденную временем и древоточцами черную деревянную балку под потолком. «Хорошая сцена для твоего романа. Подумай над этим». «Уже думаю». Наверное, от желания вскочить за тетрадкой меня остановил лишь страх. Разыгравшееся воображение подкидывало одну сценку за другой, меняя их, как кадры диафильма. И вот уже я не я, а моя героиня, которая дрожит от страха, прислушиваясь к воображаемым стонам старого дома и совершенно невоображаемым храпам привидения. «Привидение? Стоп, да это же муж!» Утром, после совместного завтрака, наша компания разделилась на две группы. Первая отправилась на лошадиную экскурсию, а кто верховой ездой не увлекался, совершили прогулку по городу. Мы с мужем входили во вторую компанию. Дом располагался не в самом поселке, а за его пределами, минутах в 15-20 ходьбы. Мы прошли вдоль пустого поля, миновали бензозаправку и торгово-промышленную зону и, наконец-то, оказались в поселке. Без всякой цели бродили по лабиринту узких улочек, переговариваясь на темы, на которые говорят малознакомые люди, стремящиеся искренне узнать друг о друге побольше. Помимо меня с мужем, в компании оказалась еще одна интернациональная пара — испанка и голландец. Эта пара сразу заприметилась мне. Более того, выяснилось, что девушка уже давно расспрашивала именинницу обо мне с желанием познакомиться. К тому же эта пара, случайно или не случайно, сидела напротив нас за столом, и наши спальни соседствовали. «Сын мой», — так звали девушку, — «мы разговорились довольно быстро и легко, несмотря на мое стеснение слабого, как я считаю, уровня языка». «Ты меня понимаешь», — обрадовалась я. «Конечно. Ты очень хорошо говоришь по-испански». Доброжелательные испанцы, они всегда делали комплименты моему разговорному языку. Даже тогда, когда я с трудом составляла предложение из трех слов. А сын мой, нас сближало еще и то, что она тоже какой-то период жила в качестве иностранки в Голландии. В то время, когда мы с ней болтали, наши мужья тоже нашли общий язык. Мы дошли до центра города, квадратной площади, вымощенной булыжниками, и по периметру, заключенной в каменные стены, старинных домов с арками. Третий, четвертый век, как гласили надписи. И находясь в сердцевине этой антикварной 18-вековой каменной шкатулки, мы пили горячий кофе со взбитым до пены молоком. К обеду мы все вновь собрались в нашем доме с привидениями. И пока группа энтузиастов готовила скорый обед, остальные играли в настольный теннис в соседней комнате, либо болтали, уютно утонув в глубоких диванах в гостиной. Я же отправилась наверх, чтобы, уединившись в спальне, сделать в тетради кое-какие наброски. Описание дома, комнаты и эпизод, придуманный перед сном. Я уже знала, куда поселю свою героиню, и так четко представляла ее себе в этих стенах, что сюжет обещал выйти из застоя. Стены дома нашептывали эпизод за эпизодом. Выходя из спальни, я встретилась с сыном моим. Мы вместе спускались в салон по освещенной тусклым светом лестнице. Толстые стены дома глушили голоса, которые должны были доноситься из столовой, и казалось, что мы в этом доме одни. И не успела я спросить Инму о том, чувствует ли она этот дом так же, как она остановилась на ступеньке и схватила меня за руку. Эти фотографии наводят на меня ужас. И я, подняв глаза, увидела, что на притолоке действительно висят старинные фотографии, черно-белые, отнюдь не похожие на фотографии, будто нарисованные простым карандашом эскизы, полустертые ластиком времени. В этих фотографиях нет ничего живого, они без блеска, невыразительные, словно тени, и поэтому навевающие страх. «Зачем ты мне их показала?» «Пойдем скорее», — потащила меня за руку Инма вниз, откуда донеслось бодрое: «А, Комар, кушать!» Я, наверное, напишу какой-нибудь эпизод в романе, связанный с этими фотографиями.